Созидая новое общество, необычайно важно ясно видеть те горизонты социального развития, которые открыла прозорливая мысль основоположников марксизма, руководствоваться теми объективными тенденциями, которые несут в себе возможность реализации идеалов коммунистического будущего. Столь же важно вместе с тем отдавать себе трезвый отчет в том, какой путь еще предстоит пройти, какие грандиозные и многообразные задачи еще предстоит решить на этом пути. Реальный, объективный анализ существующего сегодня положения вещей свидетельствует о насущности значительного ускорения социально-экономического развития страны. Такое ускорение – объективная необходимость. И это, вместе с тем, стратегический путь партии. Это положение особенно подчеркнуто в новой редакции программы КПСС. Глубочайшие изменения должны произойти в материально-технической базе на основе достижений научно-технической революции, в совершенствовании общественных отношений, в содержании и характере труда, в материальных и духовных условиях жизни людей, во всей системе политических, общественных и идеологических институтов. И снова мы можем повторить, что создание новой техники, новейших технологий, повышение экономических показателей для нас не самоцель. Все, что делается, что созидается человеком, делается для его же блага, для его развития. Человек – главный фактор, двигающий вперед социальный и экономический прогресс. Но он же – человек. И высшая цель этого прогресса. Указатель рекомендуемой литературы. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Ленин. Полное собрание сочинений. Тома. С 1 по 55. Москва. 1958-1965 годы. Маркс, Энгельс. Из ранних произведений. Москва, 1956 год. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. В двух частях, второе издание. Москва, 1983 год. Их простота и человечность. Москва, 1984 год. Переписка Карла Маркса, Фридриха Энгельса и членов семьи Маркса 1835-1871 годы. Москва, 1983 год. Переписка членов семьи Маркса с русскими политическими деятелями. Москва, 1974 год. Карл Маркс. Биография. Москва, 1973 год. Фридрих Энгельс. Биография. Москва, 1977 год. Анненков. Литературные воспоминания. Москва, 1960 год. Бакунин. Избранные сочинения. Тома 1, 2. Петроград, Москва, 1919-1920 годы. Бакунин. Собрание сочинений и писем. Тома с 1 по 3. Москва, 1934-1935 годы. Богомолов. Диалектический логос. Становление античной диалектики. Москва, 1982 год. Володин. Антидюринг Энгельса и общественная мысль России XIX века. Москва, 1978 год. Володин. Бой абсолютно неизбежен. Москва, 1985 год. Волков. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. Москва,